Эпилог. Я смотрела на большие настенные часы с маятником, украшенные переплетенными фигурками змей. Одна, три, да сколько же тут их? И мордочки у всех такие хитрющие, будто они что-то задумали. Или не они, а мой дорогой жених? Он сегодня с утра подозрительно загадочный. Ходит, улыбается краешком губ и гипнотизирует меня взглядом, когда я не вижу. Обернувшись, отводит глаза. Взрослый ведь мужчина, а ведет себя как мальчишка. «Зачем мы здесь? Опять у твоей мамы воспаление хитрости?» — спросила я шепотом. «А то с этой лисицей, которая на самом деле змея, станется нас подслушать. Какое на этот раз я должна сварить для нее зелье? От мнимой простуды или от фальшивой головной боли?» «Матушка в гостях. Она не знает о нашем визите», — тихо ответил мастер. «Да ладно!» Искренне удивилась я, уже привычная за последний месяц ходить в родовое гнездо змеиного клана по выходным, как на работу. Я у своих родных реже бываю, чем в семье Андреаса. Впрочем, зря ворчу. Люди тут живут хорошие и очень приветливые. Со своими тараканами, конечно. Ну, а кто без них? Особенно мне нравится супруга главы ледяного клана. Такая милая, яркая и шебутная. А главное, ни разу не змея. Она человек и маг огня. Чем подозреваю, и объясняется ее горячий темперамент. С Мурмизулей они общий язык нашли еще на балу. А потом и вовсе сдружились. Так что чую, будет у меня теперь две лучших подруги. Марьяна в академии, а Тамара в холодном северном краю, где живут такие теплые и дружелюбные люди. «Кого же мы тогда навещать пришли?» — спросила я, так и не получив от жениха подробностей про отъезд княгини. «Брата твоего с женой?» «Нет». И снова эта загадочная улыбка. «Да что же он такое задумал?» «Андреас!» — протянула я, привстав на носочки, чтобы заглянуть в хитрые серые глаза мага. «Очень-очень хитрые. Совсем как у тех серебряных змеек, облепивших часы. Признавайся, зачем мы тут?» — потребовала я, обвив руками его шею. «Вытащил нас с Муркой из теплой постели ни свет ни заря». «Мурку не вытаскивал», — возразил маг. «Мурка сама вытащилась», — свесившись с часов, возле которых мы стояли, сообщила фамильяра и демонстративно зевнула. Мол, и правда не выспалась. «Ты же не думал, женишок, что я отпущу Стаську с тобой без сопровождения?» — тоном чопорной дуэньи заявила розовая бестия. «Вот свадебку сыграете, тогда и будете вдвоем гулять. Пока же фиг вам, а не уединение». «А если торт куплю?» — прищурился мастер. «Даже два?» «Три. А лучше семь. В день по одному». Принялась загибать коготки сластены. «И конфетки. И еще браслетик мне на хвост». «Лопнешь», — хихикнула я. Каждый раз, когда они начинали торговаться, было до жути смешно. А еще разорительно, потому что кое-кто в сладком меру не знает. Не только в сладком. И хвост от тяжести отвалится. Это какой по счету браслет будет? Пятый? «Настасья», — снисходительно мурлыкнула фамильяра. «Будь хорошей девочкой, не встревай. А то перестану притворяться спящей, когда вы целу... Ай! Хвост отдай!» — завопила желтоглазая поганка, ловко пойманная мною за украшенную изумрудами часть тела. Зеленая на розовом. Красиво. «А ну стоять!» — смеясь, крикнула я, когда киса, вырвав хвост из моих рук, взмыла в воздух, вовлекая меня в очередную веселую игру. Надо все-таки купить этой шпионке браслет с колокольчиком, чтобы точно знать о ее приближении. А то ишь, чего удумала, подглядывать за нами. А потом, небось, нашим матушкам еще информацию сливает. Естественно, не за бесплатно. В квартиру, где проживала три замечательных года, я после новогодней ночи вернулась, но только за вещами, которые Андреас перевез во внешне небольшой и очень уютный дом с кучей потайных комнат. Его он купил специально для меня. Точнее, он купил его для нас, но так как жених мне достался на редкость порядочный, порой чересчур, живу я там до свадьбы одна. Вернее, не одна, а втроем. Я, Мурмизулия и Брина, которую мастер оставил с нами в качестве охраны. Сам он тоже может навещать нас в любое время порталом, для открытия которого выделено отдельное помещение. Туда же периодически захаживает и Валь, который свято верит, что магия времени, похищенная и упущенная Филом, рано или поздно вернется ко мне. Вот и приходит под разными благовидными и не очень предлогами, чтобы меня проверить. А еще чтобы сожрать мое варенье и сладости, которыми мастер задабривает розовую шантажистку. Короче, все как всегда. После того, как Ванесса и Филипп были арестованы, а ферма големов, расположенная на границе с миром теней, полностью уничтожена, во всяком случае, нам с Кисой сказали именно так. Черная полоса в моей жизни сменилась белой. Никто больше на меня не покушался. Не преследовал. И даже Велена перестала нам с Марьяной пакостить, получив вместо меня вожделенную корону на зимнем балу. Чему я, кстати, была искренне рада. А еще госпожа Курочкина окончательно убедилась, что мы с подругой ей не соперницы в сложной и, как мне кажется, бесполезной борьбе за любовь. Воевать она планировала как с субъектом своих пылких чувств, с господином фон Герцем, так и со всеми его многочисленными поклонницами. Даже жаль пеструшку. Перья эти мегеры ей точно повыщипывают. Ну, или она им. «Настя!» — торжественно произнес Андреас, отвлекая нас с фамильярой от шуточной возни, которую мы устроили в просторном и подозрительно пустом зале, где кроме волшебных чудо-часов ничего толком не было. «Ты говорила, что хочешь увидеть дракона? Помнишь?» «Помню». Забыв о хвосте, по которому плакал колокольчик, я снова подошла к жениху. «Хочешь познакомить меня с кем-то из драконов-оборотней?» — спросила, сгорая от любопытства. «Лучше». Улыбка жениха стала предвкушающей. «Я познакомлю тебя с настоящим драконом». «Это как?» Договорить не успела, потому что часы, стрелки которых сошлись на 12, хотя на дворе было часов 9 утра, это я точно помню, начали отбивать полночь. Или полдень. Не знаю, что, но звучало это так громко, что я вздрагивала от каждого гулкого бом. «Идем со мной», — сказал Андреас, потянув меня за руку. «Мир зеленых холмов ждет». Портал открылся за спиной, пока я таращилась на хитрых змеек, которые шустро сменили местоположение, свернувшись в новый декор. С последним ударом часов мы перешли из холодного каменного зала на залитую солнцем поляну, полную сочной травы и ярких необычных цветов. А еще там было много разноцветных ящеров. Огромных, красивых и действительно настоящих. «Вах!» — выдала Мурмизулия, забравшись на плечо мастера, как это частенько делала с господином фон Герцем. «Оно понятно, их плечище не чета моим узким и худым. На мне Киса могла кататься только в качестве воротника на шее, а у магов отлично умещалось сидя». «Нас тут, надеюсь, не съедят?» «Букашками мы не питаемся». Насмешливый бас, раздавшийся за спиной, принадлежал дракону. «Ух ты!» — вырвалось и у меня тоже, когда мы все дружно обернулись. «Какой вы красивый!» «Аарон, познакомься. Это Настя, моя невеста», — представил меня ящеру маг. «Аарон огнедышащий», — склонил могучую шею волшебный зверь. Чуть дернув ноздрями, он выпустил в воздух колечко сизого дыма, очевидно, в подтверждение своего прозвища. Хорошо, хоть огнем не плюнул. «Не желает ли леди полетать?» — предложил дракон, как заправский искуситель. «Желает», — замирая от восторга, пролепетала я. «А можно?» «Можно», — сказал Андреас. «Но со мной», — добавил так, что стало ясно, лучше с ним не спорить. «Да и зачем? Ведь только с этим мужчиной я чувствовала себя в полнейшей безопасности. Будь то скользкая улица, полный големов бальный зал или даже спина гигантского крылатого ящера, готового устроить нам экскурсию по миру зеленых холмов». Мы еще немного поговорили, прежде чем забрались на спину дракона и удобно устроились между двумя жесткими зубьями его роскошного гребня на участке, где туловище переходило в шею. Мастер обнял меня сзади и закрепил нас обоих магическими путами. Только после этого Аарон взмыл в небо. «Юху!» – вопила Мурка, путаясь под ногами. «Или под крыльями?» Дракона. «Да здравствует свобода!» – гласила она, будто обычно ее в клетке держали. Происходящее было удивительно, восхитительно и совершенно нереально. Словно не наяву, а во сне. Сердце заходилось в груди от восторга, а с губ слетал радостный крик, перекрывавший кошачий ор. «Я лечу! Лечу! А-а-а!» «Святая Дева, неужто это все правда происходит со мной?» «Какая смешная малышка!» Ворчал дракон, посмеиваясь, когда уходил в очередное пике. И я вновь кричала от иррационального страха. Ведь в руках мастера мне бояться было нечего, смешанного с эйфорией. Новый год закончился. А мой уже не тайный Дед Мороз продолжал баловать меня невероятными подарками. Я тоже старалась порадовать его новым зельем или какой-нибудь красивой безделушкой с капелькой волшебства. Но все это было не то. Самое желанное мастер от меня так до сих пор и не получил. Лишь обещание онного. «Андреас!» – позвала я сидящего за спиной мага. Меня переполняли чувства. А я так была счастлива, что хотела поделиться своим счастьем с ним. «Что, душа моя?» Наклонившись к моему уху, спросил он. «Я люблю тебя!» – призналась искренне. Первый раз сказала это вслух. За месяц долгих свиданий и нежных поцелуев. Таких сладких, что сердце замирало. А ночью снились совсем не целомудренные сны. «Настенька, любимая», – прошептал мастер, захватывая губами мое ушко, отчего в глазах привычно потемнело, а голова пошла кругом. «Черт! Ну не на драконе же это делать!» Тряхнув головой, я уклонилась от его ласки, закусив от досады губу. «Ты...» Он замолк, а я выпалила. «Давай поженимся! В феврале!» Родители... Чую, мой выбор не одобрят. Они рассчитывают сыграть свадьбу весной или летом, когда все будет в цвету. Но разве не зима лучшее время для венчания со снежным магом? «Давай. Через неделю», — крепче обняв меня, заявил маг. «И не днем дольше». «А раньше можно?» — пошутила я. «Осторожней, солнышко», — шепнул мне в ухо змей. «Я ведь могу и сегодня тебя в храм отвезти». «Не-не-не!» – запротестовала я, смеясь. «Если сегодня пойдем, нас родственники не простят. А недели им на подготовку хватит. Надеюсь». Через полгода. Почему всякие странности случаются со мной в сессию? Зимой зачетная неделя выдалась такая, что ой! Ну а летом я чуть не сорвала самый важный экзамен. А все из-за дара, который вернулся. Причем эпично так. С размахом, заморозив на неопределенный срок всю магическую академию. Переволновалась я, понимаете ли, перенервничала. Еще и с Марьяной едва не поссорилась. Заняв сторону Еля в их очередной размолвке. Денек у меня выдался не самый лучший, да. Но это все же не повод фонтанировать магией, которой я не умею управлять. Ладно я, маги времени тоже озадачились таким мощным выплеском. И последствия онного устраняли аж до позднего вечера. Зато как они обрадовались всему происшествию, словам не передать. И муж мой тоже обрадовался, когда узнал. А узнал он все в коем веке одним из последних. Первым был, разумеется, Валь, который упрямо продолжал преподавать в академии, дожидаясь этого счастливого для него момента. Дождался. И место второго учителя сразу же застолбил, потеснив моего супруга. Так что ждут меня теперь не летние каникулы, а незабываемые и нескончаемые частные уроки от этой парочки. И хотя в последнее время мастер с демонологом ссорится редко, это вовсе не означает, что они мирно общаются. Спорят порой так, что придушить охота обоих. Но раз глава Ордена Времени одобрил кандидатуру фон Герца на эту должность, все, хана моей спокойной жизни. И Муркиным сладостям. Экзамен, к слову, я в тот день все-таки сдала. Ближе к ночи. Даже отлично получила. И Марьяну с ее упрямцем-женихом помирила на радость их родителям. А потом, выгуливая Мурочку, выжелавшую заглянуть в чародейскую лавку матушки Авралии, умудрилась вляпаться в очередное приключение. Но, тссс, это уже другая история.